Конечно, то обстоятельство, что она поймет это, когда я уже отброшу коньки, делает всю историю несколько бессмысленной. Но, по крайней мере, будет исправлена величайшая в мире несправедливость. А теперь о похоронах. Я пошел дальше тебя и составил не только список приглашенных. Во-первых, по сторонам моей могилы будут стоять 22 плакальщицы в черном, девушки, в которых я влюблялся в разные периоды своей жизни, но которые отвергли мои ухаживания. И вот теперь, когда я умер, они поймут, что я в действительности был их идеальным мужчиной. Мама будет безутешно рыдать. Более того, я просто не могу себе представить, чтобы она не попыталась свести счеты с жизнью. Мне кажется, она очень хочет умереть раньше меня и моего брата Тома, и я склонен думать, в чем-то она права. Мама очень дорожит стабильностью, как и отец. Они предпочитают, чтобы ничто в мире не менялось, хотя это не помешало им в прошлом году развестись. Я с трудом справляюсь с грузом 26 лет своей жизни, поэтому идея оказаться лицом к лицу с вечностью, которая следует за смертью, приводит меня в панический ужас. Сейчас я с трудом уговариваю себя встать с постели. Но я не всегда таким был. Я был совсем другим. Слушай, я немного устал. Спасибо, что позвонила. С тобой очень интересно поговорить. Но мне сейчас надо идти. Нет, это не потому, что я такой угрюмый отшельник, хотя некоторая загадочность, пусть даже загадочность, присущая угрюмым отшельникам, мне совсем бы не помешала. Просто я чувствую, что несу тебе всякую чушь. Мне надо сесть и немного разобраться в своих мыслях. Видишь ли, сегодня я узнал, что единственная девушка, которую я когда-либо любил, изменяла мне с моим лучшим другом. И это меня немного огорчило. Обещаю, я обязательно вскоре тебе перезвоню. 16:41. Шея болела убийственно. В течение разговора я несколько раз менял позы, укладывался поудобнее, так что к тому моменту, когда трубка легла на место, я наполовину лежал на кровати, наполовину на полу. И на мою шею приходилось значительно больше нагрузки, чем положено. Было неуютно от того, что меня так резко выбросило обратно в реальный мир. Порыв ветра швырнул холодные капли дождя в мое окно, как будто лишний раз напоминая, что мне не полагается счастье и покоя. Я снова взял трубку, чтобы проверить, вдруг Кейт не отсоединилась. Иногда, если твой собеседник не положил трубку, с ним можно опять соединиться. Когда я обнаружил этот эффект, я часто пользовался им при разговоре с Аги. Она всегда первая клала трубку, а потом, когда несколько секунд спустя снова ее брала, чтобы позвонить кому-нибудь другому, она опять натыкалась на меня. Когда она сообразила, как я это проделываю, она стала заставлять меня класть трубку первым. Оглядываясь назад, я подумал, что Аги, конечно же, после разговора со мной снимала трубку, чтобы позвонить Саймону. Я прокрутил в голове наш разговор с Кейт. Я выложил ей не всю правду. Я не рассказал про мои фантазии о безвременной кончине Аги. Долгое время справиться с тем обстоятельством, что Аги больше не со мной, я мог лишь единственным способом, думая, что она умерла. Я развеял ее прах над нашим дубом в Крестлфилдском парке и время от времени навещал это место, оставлял у подножья дуба несколько ромашек и рассказывал Аги о том, что без нее происходит в мире. Считать ее мертвой было удобно, мне больше не нужно было волноваться. Я всегда знал, где она и чем занимается. А при встречах она внимательно меня слушала, и никогда не возражала. У нее были замечательные похороны. Когда она лежала в гробу в крематории, ее лицо казалось бледным и удивительно хрупким. Ее тело застыло, как восковая фигура. При жизни она была совсем не такой. На церемонии присутствовали парни, с которыми она встречалась до меня, —